Поскольку мы говорим про природосообразие, лад и любовь, а у нас всегда, когда свадьба игралась, именно игралась, а семейный союз заключался на небесах, опять же, да? И слово «сва» – это небеса, «сваха», «свадьба» вот здесь где-то. Значит, это с небесным связано, поэтому не браки заключаются на небесах, а семейные союзы утверждаются небесами, поэтому свадьбы и играют, и приглашают больше людей. Так вот, раз мы придерживаемся вот этого лада и любви, если говорили, совет вам да любовь, да, советовали, такой вот посыл был, совет вам да любовь, то в этом случае, поскольку мы от природосообразия человеколюбия отталкиваемся, то всегда мужчина и женщина занимались тем, что свойственно мужчине и женщине. И никогда мужчина не старался чем-то заняться таким, чем занималась супруга. Зачем? А супруга никогда на себя не взвалила то, что должен был делать мужчина. И вот тут-то как раз и заключается основа бытия ладового. Не конкурировали друг с другом, не пытались доказать то круче. А жена всегда была за мужем. Почему? Потому что муж представлял семью в миру. Он выходил в мир, он был добытчиком, он с другими взаимодействовал. А супруга занималась тем, что семейный очаг поддерживала, обережье поддерживала, основы быта. Мужчина приходил, он что-то улучшал, что-то делал, но он отталкивался от того, что необходимо жене в быту своем. Почему? Потому что она с этим связана постоянно. Она знает, как что-то сварить, как что-то поджарить, как там что-то приготовить, как убраться. И поэтому задача мужчины была обеспечить все необходимое в этом доме, чтобы его второй половине было удобно, комфортно, чтобы она не мучилась, не маялась, чтобы она вот хозяйка. Но если касалось дела уже представления вот в миру, на улице, здесь уже мужчина в ответе был, и жена никогда не лезла в том, что сказать мужчине, иди вот так вот и сделай. Жена аккуратненько могла сказать, слушай, вот хорошо бы, если было бы вот так, вот так. Вот эта вот мудрость женская всегда проявлялась. Получается, мудрость мужская, мудрость женская. Мужчина не лез, то есть должна сделать так и так далее. Он мог, ну, попросить что-то сделать, мог что-то, дать какое-то наставление, может быть, в лучшем случае. Но как там кастрюльки поставить, как чугунки расставить, это мужчина уже не лез. И в то же время жена говорила, слушай, вот нам бы хорошо сделать так. И мужчина, если это складывалось вот с этим мировым и с его представлением, то тогда он и делал так. Вот это очень важно понимать. Поэтому мужское и женское – это всегда уважение, лад и любовь. Но, однако, поскольку все-таки жена замужем, мужчина, как человек, который все-таки должен быть старше своей жены, по нашим укладам только с 21 лета мужчина мог семейный союз организовывать, а девушка могла уже с 16, 17, 18 лет выходить замуж. Получалось, что вот разница, да, уже была несколько лет между мужчиной и женщиной. Он старше был всегда. И вот тут как раз замужем он тоже и проявлялось, вот это вот явление, замужем, за более старшим. Он обязан был следить за тем, чтобы женщина не нарушала каких-то родовых укладов и устоев, чтобы иногда вот эта вот женская эмоциональность, она вредит, бывает так вот, ну, вожат, попал под шлейф, под мантию, да, и вот начиная там в разнос, вот тут мужчина должен был взять его хапочку так, мужскую так, при голубе сказать, стоп, родная моя, стоп, так по попке так тихонечко чпок-чпок, успокойся, погладить ее, чмокать, сказать, что ты хочешь? Вот расскажи мне, что ты хочешь? То есть он должен был проявить свою силу мужскую, харизму, но не с насилием, если не требовалось. Ну, конечно, бывало случай, наверное, было по попе хлопнуть сильно, чтобы успокоилась, да? Ну, заносит когда человека. Но это уж, ну, это надо было там довести свою супругу там до какого-то края. Я думаю, мужчины нормальные такого не доводят своих супруг. Вот. Но вот обнять, сказать, что ты хочешь, родная? Вот давай успокоимся, давай поговорим вместе. А женщина, если видела, что мужчина приходит такой весь, вот пришел, ну, что-то там, приголубить его, то есть женскую ласку проявить. И вот тут как раз то, что часто там на Востоке говорится, инь-янь, да? Вот. Вот это все сладить, вот это вот через любовь, через понимание. Мужчина через харизму и силу, а женщина через ласку. И вот тут-то как раз лад в семье-то и образовывался. А вот когда и лад в семье есть, и детишки здоровые приходили, потому что когда приголубили друг друга, там и что-то другое, естественно, получалось. А когда получалось все хорошо, так и детишки ладные получались. Ну, примерно так.